С войском Сотникова ехал и руководитель Красноярского бюро эсеров Яков Михайлович Штивен, некогда отбывавший ссылку в Туруханск. Про Якова Штибана сами казаки говорили, что это был до того умный оратор, что атаман Сотников ходил перед ним на задних лапках. В Даурске Штибан созвал чрезвычайный волостной съезд интеллигенции и богатых мужиков, 3 часа держал речь, проклиная большевиков до того дюже, что его вынесли потом на руках в 2-этажный белый дом купца Белянкина, где был дан офицерам пир на весь мир. Не ушел со своими казаками и командир 1-го енисейского казачьего полка Харунжий Розанов вместе со своим сотником Ивановым. В каждой волости казаки устанавливали свои порядки. Проводились митинги, съезды, сходки, смещали совдеповцев-большевиков, подсказывая кулакам брать власть в свои руки. В Новоселовой дело дошло до того, что богатые крестьяне готовы были разорвать большевиков, но сам атаман не допустил кровопролития. «Миром надо, мужики, миром! Гоните большевиков и баста! Не давайте им власти!» И гнали. Пророк Моисей ехал верхом на рыжем Вельзевуле из деревни в деревню, впереди казаков, призывая лобанить красных. Обухом в лоб и каюк. Офицеры, тайно совещаясь, поговаривали, что вот-вот во Владивостоке высадится десант английских, французских, американских и японских войск. Вот тогда. А в тылу, на рельсах, от Самары до Иркутска, чешские эшелоны. Вопль стелется и стелется желтым дымом. Зависть 7. В лютые морозы, в затишье, слышно, как трещат старые кости дерева, и оно, кутаясь в белую шубу, куржака похоже на древнего старца. Старец Филарет Боровиков Пугачевец. От бабки Ефимии довелось узнать, как Филарет Боровиков в оную пору, скрываясь от барщины, скитался по Оренбургским степям, покуда судьба не свела с единоверцем Емельяном Пугачевым. И как они собирали войско и Казань брали, да не вместе на казнь пошли. Кто про то ведает? Не доживи, бабка Ефимия, до таких годов никто бы понятия не имел ни о поморцах-раскольниках, не о самом Филарете. Мало ли на деревне разных фамилий, а кому известны истоки их. Письменно не врублено в лист, а память людская куцая, как заячий хвост. Согбенная, почернелая, как картошка в огне, почти живьем вросшая в землю, с крючковатым носом, бабка Ефимия в некотором роде была особенной старухой. Неуемная, суетливая и, что самое удивительное, до последнего дня своей долгой жизни читала Библию без очков, толкуя Писание на свой лад, за что и предана была анафеме еще в пору девичества в Выговском монастыре в Поморье. Частенько бабка Ефимия навещала Боровиковский тополь, садилась там на собственную скамеечку, бормоча песню песней или Давидовы псалмы. Странно было видеть согбенную старушонку под старым деревом, похожую на черную, взлохмаченную непогодьем птицу. Сидит другой раз час-два, и какие картины из прошлого воскресают в ее память. Иногда ей будто слышится, что где-то рядом в Чернолесье раздается таинственный и жуткий звон кандальных цепей. «Деньбом, деньбом, слышен звон кандальный, деньбом, деньбом, путь сибирский дальний». Идут, идут колодники сибирским трактом, взметая цепями дорожную пыль. Идут на каторгу. «Господи, доколе цепи звенеть будут?» — спрашивает себя бабка Ефимия и снова заново переживает всю свою долгую и нелегкую жизнь.